Мочалов весь день ходит в гриме каторжника, в седом парике и растерзанной блузе. Поля шарахнулась, увидав его, когда он выходил из кабинета. Хотела караул кричать. Он и за обедом садится в гриме, и когда Верочка кричит, он снимает парик и зовет ее к себе. Но она все не верит, дрожит и отворачивается. «Пойдем в сад играть в мяч», — зовет ее страшный дядя. Она слышит знакомый ласковый голос из-под чуждой маски, упираясь на каждом шагу и крепко уцепившись за руку матери, она все-таки идет в сад. Быть не может, чтобы такой страшный дядя играл в мячик. Но с поразительным терпением трагик весь день возится с ребенком. Под конец Верочка сидит у него на коленях, боязливо проводит рукой по его лицу и дергает его за седой парик. На спектакле она уже не боится, хотя Мочалов действительно страшен с его кровью налитыми глазами, в звенящих кандалах, когда с рыданием он хватает на руки девочку и осыпает ее поцелуями. Женщины в театре плачут, сцена эта всех потрясла. Ночью Верочка бредит, вскакивает, пугается. Надежда Васильевна стоит у постели и крестит ее. Но нет у нее раскаяния. Разве искусство не выше всего в мире? Разве для тех минут, что нынче дал Мочалов и ей, и тысячи другим, не стоит пожертвовать даже покоем Верочки? Скоро конец гастролям. Скоро конец упоительному бреду и двойственной жизни, которую она ведет вот уже скоро месяц, между грешными снами наяву и сладким обманом вымысла. Ей страшно подумать, что будет с ней, когда она проснется. Какой пустыней покажется ей этот мир? Чем наполнит она свою плененную навеки душу? Не настанет ли и для нее ад позднего раскаяния, что она не использовала минут, подаренных ей судьбой, и отвернулась от счастья, которое стучалось в ее дверь? И Мочалов испытывает ту же тоску. Он догадывается, что Надежда Васильевна несчастна в семейной жизни. Сам он глубоко религиозный человек, и ее чувства ему понятны. Одно дело полюбить мужа, другое дело изменить ему, а бросить его и начать новую жизнь еще труднее. Но с чуткостью, свойственной гениальной натуре, он понимает, что не от слабости духа Надежда Васильевна крепко держится за свое гнездо. Нет, в этом чувстве долга вся ее сила. И он невольно робеет перед этой женщиной. И в его собственной душе нет былого огня, все чаще предчувствие недалекого конца подкрадывается к нему после самого жаркого порыва, когда жажда поцеловать эти милые темные глаза зажигает всю его кровь, когда эта жажда сулит ему новую жизнь впереди. Была молодость и вера в себя. Нашлись тогда и силы порвать с женой. Теперь все позади. Зачем обманываться?